Глава 1309. Подъем культивации. Как только погасла третья лампа души, пламя в остальных задрожало, словно на них налетел порыв ветра. «Семь опустошений», — произнес Манхао и закрыл глаза. Он ощущал рокот внутри, символизировавший взрывной рост культивации, усилившееся на 10% божественное сознание. Отныне оно равнялось 60% силы божественного сознания Парагона. «Если я потушу еще 30 ламп души, тогда мое божественное сознание станет в 3 раза сильнее, чем у Парагона. Это будет весьма внушительная сила». Глаза Манхао ярко сияли. Сделав глубокий вдох, он продолжал слушать рокот внутри. Каждый аспект его тела, души и культивации становился сильней. «Царство древности больше не промежуточная остановка на моем пути. Нет, это время беспрецедентной трансформации». Взмахом рукава он разослал во все стороны порыв ветра. Раскинутое божественное сознание позволило ему понять, что теперь он стал на 60-70% сильнее, чем раньше. «И я могу стать еще сильней!» – произнес он с блеском в глазах. Манхао посмотрел на четвертую лампу души и мысленно приказал ей погаснуть. Вместо горящего язычка пламени от нее теперь поднималась струйка зеленого дыма. Проникнув через нос Манхао, эта дымка заставила все внутри него загудеть. Его культивация опять рванула вверх. Поднятый этим ураганным ветер захлестнул весь мир. Божественное сознание поднялось с отметки в 60% до 70%, физическое тело захрустело, а душа, казалось, могла вырваться из оков плоти. Искрящийся свет его глаз стал единственным источником света во всем мире. Первое опустошение из 7 создавало иллюзорные видения, не способные повлиять на Манхао. Никакое треволнение древности, даже Всевышнего Дао Бессмертного, не могло ни сравниться с опытом Манхао в области реального и нереального, ни соперничать с поисками Манхао настоящей жизни среди бескрайних просторов времени. Один его взгляд мог разбить любые иллюзии на мелкие осколки, словно их никогда и не существовало. Тушение четвертой лампы души вновь спровоцировало взрывной скачок культивации. Только Манхао собрался повторить эту процедуру из 5-й лампой, как из 4-й послышался разъяренный крик. В исказившемся воздухе показалась огромная рука. Пройдя через разлом между иллюзорным и реальным, она потянулась к Манхао. «Умри!» – грозно прорычал голос. Манхао были знакомы и голос, и рука. Они принадлежали сущности, которая скрывалась в облаках треволнения древности. С первого опустошения неведомое существо ненавидело Манхао до мозга костей. Наконец, ожидание возвращения Манхао к опустошению иллюзии подошло к концу. Вот только для сущности стало неожиданностью, что вернется он после таких значительных перемен. Вдобавок осталась всего 1 лампа души. Как только она погаснет, первое опустошение подойдет к концу. После этого у сущности больше не будет шансов что-либо сделать Манхао, поэтому в ее голосе помимо ярости ощущалась толика нервозности. Эта сущность была вынуждена атаковать, ибо другого способа не дать Манхао потушить лампу души не существовало. «Я давно тебя ждал», — сказал Манхао, пока к нему приближалась огромная рука. Он молниеносно выставил вперед руку. Движение оказалось настолько быстрым, что могло показаться, будто рука все еще находилась у его бедра, тогда как в действительности она уже держала огромную руку. В отличие от треволнения древности или во время первого опустошения, рука сущности стала заметно меньше, всего 3 метра в ширину. И сейчас в крепкой хватке Манхао она не могла сдвинуться с места. В сконфуженном и раздражённом реве промелькнули нотки неверия. Манхао презрительно хмыкнул, а потом взмахнул рукой, вызвав всплеск силы культивации. Послышался хруст, который быстро сменил отчаянный вопль. Манхао резко потянул на себя, вырвав затененную фигуру, сотканную из черного тумана из 4-й лампы, похожую на дракона. Стоило Манхао сжать пальцы, как послышался тревожный вопль, с гулом туман начал съеживаться. Словно рука Манхао стала черной дырой. В мгновение ока он затянул весь черный туман к себе в ладонь. «Хочешь жить? Или предпочитаешь окончить свое бренное существование?» — холодно спросил Манхао, глядя на туман у себя на ладони. Туманный шарик забурлил, пока на нем не проступило перепуганное лицо. Оно явно было обескуражено таким неожиданным поворотом событий. Преисполненное гордыней, оно ответило на вопрос Манхао непримиримым рёвом, полным ненависти. «Всё-таки выбираешь смерть». Манхао начал сжимать пальцы, черный туман затрескался. Похоже, он находился на грани полного уничтожения. Изнутри послышался жалобный вой. Чувствуя приближение смерти, существо в тумане все же решило подчиниться. «Слишком поздно». Манхао силой сжал пальцы. Туман взорвался с громким хлопком, словно перегнившая деревяшка. Раздался мучительный крик. Как вдруг, проклиная Манхао, на чем свет стоит, между его пальцев просочились тонкие черные струйки. Словно змеи, они бросились на Манхао. С непроницаемым лицом он взмахнул рукавом, обратив черных змей в пепел. В этот момент последняя лампа души первого опустошения, пятая из 33 ламп, внезапно погасла. Манхао вдохнул зеленый дым, его глаза засияли загадочным светом, а потом он взревел во все горло. С рокотом его культивации божественное сознание опять начали расти, а душа зашевелилась, словно пыталась вырваться наружу. Божественное сознание перешло с 70% от силы Парагона до 80%. Когда Манхао раскинул усиленное божественное сознание, пространство вокруг оказалось на грани коллапса. Манхао втянул полную грудь воздуха, его глаза сияли, нынешнее состояние заметно превосходило предыдущий взятый им пик, теперь он ни капли не сомневался в своей победе над Белым Лордом. Он поднялся, приказал лампам души вернуться и двинулся к выходу из мира. Пройдя через дверь, он вновь оказался на спине патриарха-покровителя. Ему в уши сразу же ударил яростный рев черепахи, к нему с огромной скоростью приближалась разинутая пасть. Манхао обдала волной едкого смрада. Разумеется, патриарх-покровитель давно освободился от магии заговора, наложенного Манхао, и все это время ожидал его возвращения. При виде своего мучителя он инстинктивно попытался его сожрать. Выражение лица Манхао не изменилось. Проигнорировав пасть патриарха, он переместился с его спины в звездное небо. Челюсти патриарха звонко щелкнули. Патриарх-покровитель резко повернул голову и закричал на Манхао. «Манхао, мелкий паскудник! Только и можешь что изводить меня!» Манхао одарил черепаху улыбкой. «Ладно, повеселились и хватит», — сказал он. «Заканчивай спектакль, ты свободен. Но если в будущем ты мне понадобишься, лучше бы тебе явиться на мой зов». Манхао чувствовал, что его с патриархом связывают крепкие узы. Взмахнув рукавом, он полетел прочь. Но патриарх-покровитель, похоже, не собирался сдаваться. С рёвом он набросился на Манхао. «Эй, а ну иди сюда!» Не успел патриарх-покровитель покричать это, как он сразу же об этом пожалел. Он поёжился и мысленно принялся проклинать свою вспыльчивость. Но раз уж он это брякнул, назад дороги не было. Это был бы слишком серьезный удар по репутации. Поэтому он продолжал прикидываться разгневанным. Когда Манхао остановился, патриарх-покровитель задрожал. Манхао задумчиво посмотрел на черепаху. «Вот как. Не хочешь уходить? Неужто решился стать моим ездовым животным?» Патриарха-покровителя затрясло, его разгневанный фасад уже был готов рассыпаться на куски, как вдруг он почувствовал у себя на голове Гуидин Треливень, та негромко хихикала, пристыжённый он прочистил горло. «Хм, что бы ты ни говорил, я все еще твой патриарх!» – произнесла черепаха, попытавшись придать голосу налёт мудрости. «Поэтому перед уходом тебе надлежит отдать мне земной поклон! Ежели нет, тогда... Хм!» Патриарх-покровитель пытался не показать, что дрожал, и ему потребовалась вся его храбрость, чтобы произнести эти слова. Бурави Манхао взглядом, он медленно начал пятиться. Манхао усмехнулся, видя патриарха-покровителя насквозь. Он находился в отличном настроении, поэтому просто сложил ладони и поклонился. «Доброго здравия, патриарх! Могу и идти?» «Ха! Ладно уж, ступай!» Мысленно патриарх самодовольно ухмыльнулся. Похоже, что-то в нем еще страшило этого мелкого паскудника Манхао. Это укрепило его уверенность в себе. С неизменной улыбкой Манхао окутала сила культивации, и во все стороны раскинулось божественное сознание. Перепуганная черепаха задрожала и во все глаза уставилась на Манхао. «Ха-ха, я просто пошутил!» — льстиво сказал он. «Манхао, мой юный друг, иди с миром!» К этому моменту патриарха-покровителя больше не заботило хихиканье Гуидин Треливень. У него все внутри сжалось от страха, поэтому ему хотелось как можно скорее спровадить Манхао. Про себя он проклинал себя за последнюю осторожную ремарку. В луче разноцветного света он помчался вдаль. Патриарх был вынужден признать, что для побега ему пришлось использовать всю свою силу, но Манхао все равно оказался быстрее. Манхао проводил патриарха-покровителя взглядом. Старый патриарх был источником множества приятных воспоминаний. Это Манхао не мог не признать. С горы до Цин до секты покровителя – драгоценные его сердце воспоминания. Спустя довольно много времени Манхао двинулся прочь. Теперь его окружала тонкая аура кровожадности, а его взгляд стал острее клинка. Его путь лежал к разлому между 7-й и 8-й горами. «Белый лорд, в этот раз ты точно встретишь свой конец!» — тихо произнес он и исчез.